Часть вторая. Господь изрек в Святом Евангелии много заповедей, вводящих в человека мысли и чувствования, совершенно противоположные душепагубному, человеконенавистному фарисейству. Этими заповедями уничтожаются самые начала, на которых основывается и зиждется фарисейство. «Блюдитеся», — сказал Господь, — «вообще от кваса фарисейска. Берегитесь закваски фарисейской». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 6. Один из евангелистов объясняет, что словом «квас фарисейский» Господь наименовал учение фарисеев. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 12. А другой евангелист разумеет под этим словом лицемерие их. Евангелие от Луки, глава 12, стих 1. Это одно и то же. Из лицемерного поведения возникают образ мыслей и учения фарисейские. Наоборот, учение и образ мыслей фарисейские воспитывают лицемера, для которого никакой грех не страшен, никакая добродетель не уважительна. Он надеется и прикрыть всякий грех, извинить, оправдать его и заменить всякую добродетель притворством. Господь преподал ученикам своим поведение прямое, искреннее, утвержденное на святой мудрости, а не оправдываемое лукавством. Поведение, из которого должна светить чистая добродетель и небесную красотою своею привлекать к себе взоры и сердца человеков. «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, и же есть на небесех. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Фарисеи, напротив того, желали лишь казаться праведными, заботились только о том, чтобы выставить и выставлять себя слугами Бога пред обществом людей, пред массою, обыкновенно малоразборчивую. И ныне можно видеть, что фарисеи прибегают ко всевозможным изворотам, чтобы дела их, имеющие наружность добрых, блистали как можно ярче пред глазами людей, а злодеяния были извинены политической необходимостью, личиною правосудия и мудрой предусмотрительности, желанием предупредить допущением меньшего зла зло большее и прочими оправданиями, так обильно источающимися из сердца, наполненного лукавством. Господь воспрещает такое поведение в весьма сильных выражениях. «Вы есть те, — говорит он, — оправдающие себе пред человеки, Бог же весть сердца ваша, яко я же есть в человецах высоко, мерзость есть пред Богом. Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Евангелие от Луки, глава 16, стих 15. Фарисеи старались прикрывать оправданиями свои душевные страсти, действия, плоды их. Душевные страсти под сенью и прохладою оправданий обыкновенно пускают глубокие корни в душу, соделываются дебелым древом, обнимая ветвями всю деятельность человека, то есть проникая во все его мысли, во все чувствования, во все действия. Святой Пимен Великий сказал: «Если греховной воле человека помогут оправдания, то он развращается и погибает». Алфавитный Потерик. При поведении, в котором не ищется бескорыстно добродетель пред очами Бога, но ищется слава добродетели пред очами людей, в их ничтожном мнении, непостоянном, переменчивом, человек не способен познать веры христианской, принять учение Христово, для чего нужно сердце, признающее себя грешным, исповедующее грех свой. «Как вы можете веровать, — говорит Спаситель фарисеям, — славу друг от друга приемлюще и славы, я же от единого Бога, не ищете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 44. Господь отъемлет в учениках своих всякую пищу для тщеславия. Он хочет, чтобы жертвенник сердечный был очищен от скверного кумира, от всего, что принадлежит к кумирослужению. Господь заповедует совершать все добрые дела в тайне. И милостыня, по завещанию Его, да будет в тайне. И пост, да будет в тайне. И молитва, в затворенной клете. Добрые дела наши должны быть сокрыты не только от человеков, но и от нас самих, чтобы не только человеки не растлевали душ наших похвалами, но и самое сердце наше не льстило нам и не прелюбодействовало, нарушая святой союз со святым смирением. Да не увесть шуйца твоя, что творит десница твоя. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. Этого мало. Господь повелел отвергнуться себя в кратковременной земной жизни, попрать все оправдания, всякую правду для правды евангельской. В чем состоит правда евангельская? В страданиях, в кресте. Сюда призывает ученика своего Спаситель. Здесь он чинит разбор между званными. Здесь отделяет плевелы от пшеницы. Здесь знаменует своею печатью избранных. «И же не приимет креста своего, и вслед мне грядет, несть мне достоин. Обретый душу свою, погубит ю, а и же погубит душу свою мне ради, обрящет ю. Кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 38 и 39. Братья, у подножия креста Христова сложим и погребем все понятия мира о чести, об обидах, об оскорблениях, об убытках, о несправедливости, о человеческих законах и о человеческом правосудии. Соделаемся юродивыми ради Христа. Подставим ланиты наши за плеванием, за ушением. Наша честь земная, ветхая, да посыплется прахом уничижений. Не взглянем с пощадением и участием на тленное имущество наше. Да расхищают и разносят его вихри, когда они будут попущены. Не пощадим плоти нашей в подвигах вольных и в страданиях невольных. Научимся у Господа Иисуса Христа Его таинственному молчанию, которое есть возвышеннейшее богословие и красноречие, удивляющее ангелов. Ему, Богу воплощенному, мир не воздал справедливости. Нам ли искать ее от мира? Отречемся от нее у подножия креста Христова. Не будем зверями, которые ловцов и других зверей, на них нападающих, угрызают и язвят. Уподобимся Агнцу Божию здесь, на земле, во время кратковременного нашего странствования земного. И Он соделает нас подобными себе в вечности, где нашему блаженству не будет конца и меры. И здесь, в земном изгнании, к верному ученику Иисуса приходит Дух Святой, Утешитель, навевает на его душу несказанное блаженство будущей жизни, которое отъемлет от него чувство страданий, которое вводит его в невидимое святое наслаждение, не зависящее от человеков и обстоятельств. Пред этим наслаждением все земные наслаждения, даже законные, ничтожны. Главный отличительный признак лицемера – первая стрела, пускаемая им на ближнего, есть соблазн, и истекающая из соблазна – осуждение ближнего. Соблазн в намеренных злодеях часто бывает притворным, сочиненным, как бы правильный предлог к злодеянию, заблаговременно приготовляющий и злодеяние, и оправдание злодеяния. Соблазн в зараженных еще ветхостью Адама, хотя бы они были благонамеренны и стремились к спасению, есть признак ветхости, и недуг весьма важный и упорный. Недуг этот противодействует покаянию, от которого очищение. Соблазн есть болезненный взгляд на немощи ближнего, при котором эти немощи возрастают до необъятной, уродливой величины. Соблазн есть исчадие самолюбия, вселяющееся в душу чуждую любви к ближнему и правильной любви к себе. Господь уподобил этот недуг бревну, в сравнении с которым всякое явное согрешение ближнего есть только сучок. «Не судите», — сказал Господь, — «да не судими будете. Им же, бо судом судите, судят вам. И в нью же меру мерите, возмерится вам. Лицемерие, изми первое бервно и зачесе твоего, и тогда узреши изъяти сучец и зачесе брата твоего. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1 и 5. Должно с насилием отвлекать себя от осуждения ближних, ограждаясь от него страхом Божиим и смирением. Чтобы ослабить и с Божией помощью совершенно искоренить из сердца своего соблазн на ближнего, должно при свете Евангелия углубляться в себя, наблюдать за своими немощами, исследовать свои греховные стремления, движения и состояния. Когда грех наш привлечет к себе наши взоры, некогда нам будет наблюдать за недостатками ближнего, замечать их. Тогда все ближние покажутся нам прекрасными, святыми. Тогда каждый из нас признает себя величайшим грешником в мире, единственным грешником в мире. Тогда широко отверзутся для нас врата объятия истинного, действительного покаяния. Великий Пимен говорил: «Мы и братья наши как бы две картины. Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем он видит совершенство. Если ж сам себе кажется совершенным, то, сравнивая с собою брата, находит его худым». Алфавитный Патерик. Величайшие угодники Божии особенно заботились узреть себя грешными, и столько грешными, чтоб согрешения ближних, явные и великие, казались им ничтожными, извинительными. Преподобный Сесой сказал Авве Ору: «Дай мне наставление». «Имеешь ли ты ко мне доверенность?» — спросил его Авва Ор. «Имею», — отвечал Сесой. «Поди же», — сказал ему Авва Ор, — «и делай то, что делаю я». «В чем состоит твое дело, не отец?» — спросил его Авва Сесой. Старец сказал: «Я вижу себя хуже всех людей». Алфавитный Патерик. «Если человек достигнет того состояния, — говорил Пимен Великий, — о котором сказал апостол: «Вся чисто чистым, для чистых все чисто», послание к Титу, глава 1, стих 15, то увидит, что он хуже всякой твари. Брат спросил старца: «Как могу думать о себе, что я хуже убийцы?» Пимен отвечал: «Если человек дойдет до состояния, указанного апостолом, и увидит человека, сделавшего убийство, то скажет: «Он однажды сделал этот грех, а я убиваю себя ежедневно». Брат пересказал слова Пимена другому старцу. Старец отвечал: «Если человек дойдет до состояния такой чистоты и увидит грехи брата, то праведность его поглотит этот грех». Брат спросил: «Какая праведность его?» Старец отвечал: всегдашнее обвинение себя. Алфавитный Потерик. Вот истинные слышатели и творцы закона евангельского. Изгнав из сердец своих осуждения и соблазн, они исполнились святой любви к ближнему, изливая на всех милость и милостью врачуя грешников. Сказано святыми отцами о великом Макарии Египетском, что он был, как Бог земной. С таким могущественным милосердием сносил он недостатки ближних. Авва Амман, вникая непрестанно в себя и обличая душу свою в ее недостатках, пришел в глубокое смирение и святую простоту. От множества любви к ближнему он не видел в нем зла, забыл о существовании зла. Однажды привели к нему, так как он был епископом, девицу, зачавшую в чреве, и сказали: «Такой-то сделал это, наложи на них епитимию». Амман, знаменав крестом чрево ее, велел ей дать 6 пар полотен, сказав: «Когда придет ей время родить, не умерла бы она сама или дитя ее, и было бы в чем похоронить их». Обвинявшие девицу сказали ему: «Что ты делаешь? Наложи на них епитимию». Он отвечал: «Братья, она близка к смерти. Что ж еще делать с ней?» И отпустил ее. Пришел однажды Авва Амман в некоторое место пребывания иноков, чтобы разделить с братьями трапезу. Один из братьев того места очень расстроился в поведении. Его посещала женщина. Это сделалось известным прочим братьям. Они смутились и, собравшись на совещание, положили изгнать брата из его хижины. Узнав, что епископ Амман находится тут, они пришли к нему и просили его, чтобы он пошел с ними для осмотра келии брата.